«Ну, а я не вполне», — ответил Митчель, весело улыбаясь. «Не угодно ли чашку кофе, мистер Митчель?» «Чем же не удовлетворяют вас механические слуги?» — спросил Ганне. «А вот чем, мистер Ганне. Они имеют слишком ограниченный круг работ. Узкие специалисты, так сказать, они не могут помочь вам одеться и не подадут вам кофе». У Иоганна от этих слов что-то ёкнуло в груди. «Неужели Митчель?» Иоганн не успел додумать свою мысль, как Митчель подтвердил его опасения. «Я не хотел пугать вас слишком необычайными новшествами», — продолжал Митчель. «Все эти сезамы и механическая метла — детский лепет по сравнению с последними изобретениями компании Вестингаус. Я привез вам пару настоящих механических слуг. Они будут выполнять все ваши приказания, повинуясь вашему слову». Иоганн крякнул. Руки его задрожали, и поднос выпал из рук. «Не пугайтесь, Иоганн», — обратился к нему Митчель. «Вы все же будете необходимы. За механическими слугами нужен некоторый уход и присмотр. Вы только повыситесь в чине и будете мажордомом. А слуги станут выполнять за вас всю работу, которая вам не под силу. Не угодно ли взглянуть?» Митчель, Ганне и Иоганн вышли из дому. Рабочие уже сняли гробоподобные ящики, положили на землю и вскрывали крышки. Со смешанным чувством страха и любопытства Ганне заглянул в ящики и увидал двух железных истуканов, напоминающих рыцарей, закованных в латы с ног до головы. Сочленения этих истуканов были соединены спиральными пружинами. Рабочие взяли за затылки этих мумий и подняли их несгибающиеся тела. Митчель подошел к слугам и ударил черной тростью по их лицам, издавшим металлический звон. Затем слуг поставили у подножья лестницы, ведущей в дом. Митчель подошел к ним и, осмотрев маленькие включатели, находившиеся на затылке слуг, повернул их. Произошло чудо. С глухим щелканьем и треском колени слуг изогнулись, и слуги начали взбираться по лестнице в дом. Но в этот момент опять откуда-то появился Джипси. С громким лаем наскакивая и отлетая, он начал хватать одного слугу за ногу. И слуга вдруг дернул ногой и остановился. «Уберите собаку!» — закричал неистово Митчель. Садовник схватил лающего Джипси и унес к себе. После этого слуги без остановок взошли по лестнице. Дойдя до стены вестибюля, они повернулись и вошли в гостиную. «Стойте!» — крикнул Митчель, следовавший за ними. Слуги остановились. «Вперед 10 шагов, поворот направо, наклонитесь, возьмите, назад, стойте!» — командовал Митчель. Слуги выполняли все приказания. Они прошли через комнату, повернули к столику, нагнулись, осторожными движениями взяли со столика лежавшие альбомы и принесли их Митчелю. Ганне был поражен, Иоганн потрясен. «Видите, как это просто? Все, что вы не прикажете им, они выполнят. Причем довольно лишь раз приказать им исполнить что-либо, например, сходить в буфет и принести закуску. Как они будут делать это по одному приказу? Закуску или кофе. Иоганну останется только командовать ими, да от времени до времени смазывать механизм». И, обратившись к рабочему, Митчель сказал: «Дайте масленку. Благодарю вас. Подойдите сюда, Иоганн, и смотрите внимательнее». Обратившись к слугам, Митчель приказал: «Нагнитесь». Слуги нагнулись. «Видите, Иоганн, маленькую дырочку в темени? Сюда опускайте масло. Механических слуг тоже надо кормить. берите масленку».